Пока корабль не разломился, напоровшись на риф, пока палуба не ушла под воду, надо бороться. — Поймите, нельзя же все время выигрывать, — разглагольствовал Палермо. — А некоторые вообще не выигрывают никогда. Кой поймал взгляд пилота и увидел в нем ту же отчаянную решимость. — Договорились. — Встретимся в Абрере. Пропустим по паре стаканчиков. В Абрере или где-нибудь еще. А Танжер... Что ж, с этой минуты он может сделать для нее только одно — дать ей возможность прорваться к трапу. А потом каждый уходит в одиночное плавание. Может, она как-нибудь проберется в темноте и без его помощи, потому что он сам отдаст Швартова гораздо раньше, прямо сейчас, действуя вместе с пилотом. А тот, кое-то знал, уже собрался и изготовился к сражению. И не думай... Палермо угадал его намерение и взглядом предупредил Кискороса. Кой прикинул расстояние, отделявшее его от аргентинца. Сердце забилось быстрее, под ложечкой засосало. 2 метра — это 2 пули, и кто знает, в каком он состоянии будет, преодолев эти 2 метра с такой начинкой. Кой был почти уверен, что у Палермо оружия нет, и пилота пули не грозит. Но когда настанет решающее мгновение, ему уж будет не до пилота, не до Палермо. Как Танжер сказал у трупа Заса, каждый умирает в одиночестве. — Все это слишком затянулось, — сказала она вдруг. И, к изумлению всех присутствующих, направилась к трапу, словно решила покинуть скучный светский раут. На пистолет Кискороса она не взглянула. Палермо собрался еще раз затянуться, но замер, не донеся сигарету до рта. — Вы с ума сошли? Вы не понимаете, что... — Стойте! Она остановилась у трапа, положив руку на перила, и явно собиралась вот так, как ни в чем не бывало, удалиться. Полуобернувшись, не обращая внимания на Палермо, огляделась, словно спрашивая себя, не забыла ли она здесь что-нибудь. — Стойте, иначе пожалеете, — сказал Палермо. — Оставьте меня в покое. Палермо поднял руку с сигаретой, жестом отдавая приказ Кискоросу, который до сих пор еще ничего не предпринял. В свете керосиновой лампы лицо недомерка казалось мрачной маской. Кой взглянул на пилота и приготовился прыгнуть вперед. — 2 метра, — напомнил он себе. — Может быть... Благодаря ему Кискорос не успеет выстрелить. Клянусь, я... Начал было Палермо. Он умолк. Горящая сигарета упала к его ногам, и Кой уже почти в прыжке точно замер. Пистолет Кискороса повернулся точно на 180 градусов, и теперь дулом смотрел на Палермо. У того с губ срывались какие-то... Невнятные звуки, вроде «какого черта?» или «что тут к дьяволу происходит?» Но ни одного слова он до конца не договорил. Потом тупо уставился на сигарету, тлевшую на палубе, словно предполагал найти в ней объяснение, и, наконец, поднял глаза на пистолет в надежде, что все предыдущее было обманом зрения, и ствол направлен туда, куда полагается. Однако черная дыра смотрела ему в живот. И он перевел взгляд на Коя, потом на пилота и, под конец, на Танжер. На каждого он глядел внимательно, словно ожидая, что хоть кто-нибудь объяснит ему, в чем дело. Затем повернулся к Кискоросу. — Что за ерунда здесь происходит? Аргентинец держался совершенно спокойно. Как всегда аккуратный, он неподвижно стоял, держа в руке инкрустированный перламутровым пистолет. В неярком свете короткая тень его не шевелилась на прожавевшей переборке. Выражение лица у него не было ничего особенного. Ни отъявленного злодейства, ни гнусного предательства, ни особой подлости. Он выглядел самым естественным образом. Как обычно, расфуфыренный, с зализанными назад волосами и черными усами, только казалось чуть пониже ростом, чуть меланхоличнее, чуть аргентинистее, чем всегда, он невозмутимо стоял перед своим боссом, хотя, судя по всему, бывшим боссом. Палермо опять оглядел всех, но на Танжер задержал взгляд дольше, чем на прочих. — Хоть кто-нибудь, Господи Боже, хоть кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит? Кой задавал себе тот же вопрос. В желудке он чувствовал странную пустоту. Танжер по-прежнему стоял у трапа, и Кой осенило. Это не блеф, она действительно сейчас уйдет. А происходит следующее, — ответила она, растягивая слова. Сейчас мы все здесь распрощаемся. Пустота теперь была всюду. Кровь, если она и текла в ту минуту в жилах Коя, текла так медленно, словно сердце перестало биться. Не отдавая себе отчет, он постепенно сползал вниз, пока не оказалось, что он сидит на корточках, опершись спиной о переборку. Палермо грязно выругался. Словно загипнотизированный, он не сводил глаз с Кискорса. До него начал доходить смысл всей этой сцены. Постепенно картинка у него в голове окончательно складывалась, и выражение лица менялось все больше. — Ты работаешь на нее, — сказал он. Он был не столько взбешен, сколько поражен. Казалось, упрекает он только себя и упрекает за глупость. Кискоры стоял все так же молча и не шевелясь. Но пистолет, нацеленный на Палермо, служил весьма убедительным подтверждением этой догадки. — С каких же пор? — Это Палермо очень хотел знать. Вопрос он задал Данжер, который, отойдя на самый край освещенного пятна, уже стало почти неразличимо в слабом красноватом свете керосиновой лампы. Но Кой все-таки видел. Она небрежно махнула рукой, будто говоря, какое, мол, значение имеет дата, когда аргентинец решил перейти в другой лагерь. Она снова посмотрела на часы. — Дайте мне 8 часов, — бесстрастно сказала она Кискоросу. Тот кивнул, не спуская глаз с Палермо. Но когда пилот чуть шевельнулся, ствол пистолета повернулся в его сторону. Пилот ошеломленно смотрел на Коя, но Кой только пожал плечами. Им уже несколько минут было ясно, где проходит пограничная линия между лагерями. Скорчившись в уголке, он думал о себе. Удивительно, однако, что его не захлестывало бешенство. Даже и горечи особенной он не чувствовал. Перед его глазами материализовалось интуитивное знание, которое он много раз обретал и много раз забывал о нем. Словно струя холодной воды ворвалась в его сердце и замерзала там льдинками. Он понял, что давно все знал. Все было ясно с самого начала, все было обозначено на странной морской карте последних недель его жизни. Мели, впадины, рифы, подводные скалы. Собственно, сама она предостерегала его, давая ему для этого достаточно информации, но он не понимал, либо не хотел понимать, и теперь берег у него с подветренной стороны, и никто ему не поможет. — Скажи мне одно! Кой по-прежнему сидел на корточках у переборки, глядя на Танжер, а до всех остальных ему сейчас не было дела. — Скажи мне только одно! Он говорил так спокойно, что сам этому удивился. Танжер, уже занеся ногу на первую ступеньку трапа, повернулась. — Только одно. — Может быть, это я тебе все-таки должна. С тобой я расплатилась иначе, моряк, но это, может быть, и должна. Потом я поднимусь по трапу, и все пойдет своим путем, расстанемся мирно. Кой показал рукой на Кискороса. — Он уже работал на тебя, когда отравил Заса. Кой пристально и молча смотрел на нее. Мрачные тени плясали на лице Танжер. Она посмотрела вверх, словно намеревалась уйти, не ответив, но потом снова повернулась к нему. — Ты уже знаешь ответ на загадку про рыцарей и оруженосцев? — Да, теперь знаю. — На острове нет рыцарей. Там все врут. Танжер секунду раздумывала. Он никогда не видел, чтобы она так странно улыбалась. — Наверное, ты оказался на этом острове слишком поздно. Она стала подниматься по трапу. и скоро исчезла в темноте.